936. Матерь мира. Силы чудесную наполняют тебя, обращающегося ко мне с призывом. Силы даю жизнь побеждать в невыносимых условиях жизни. Ибо сила моя, призванная сознательно, над силой земли главенствует. Энергии планеты моей сильны, и тоньше, и выше энергии земли. Их, принимая в сознание, себя над землей поднимаешь, и силы находишь в себе земной магнетизм победить. Сильны притяжения земные, и преодолеть их можно лишь магнетизмом энергии дальних миров. В этом смысл и значение необходимости устремления к ним, мирам дальним, и путь освобождения от власти земли.